Темна вода в облацех. На прошлой неделе в библиотеке монастыря Святого Маврикия в городе Сен-Мориц, что в Швейцарии, обнаружили свиток неизвестного автора. Вернее, не свиток, а его обрывок. К удивлению ученых, пергамент содержал в себе цитату из Гераклита. Цитата была, как и сам Гераклит, довольно темной, но не в том дело. Суть самой фразы, которая звучит следующим образом. «Нельзя войти в один и тот же поток мыслей дважды. Это всегда будет или другой мыслительный поток, или другой вы». Первое. Мозг – это биологическое устройство по превращению идеального в материальное, машина, преобразующая мысли в реальность. Процесс идет, как водится, поэтапно. Сначала идеальное сознание порождает мысли, мысли в соединении с телом создают чувства, чувства порождают ощущения органов чувств, а те создают весь видимый нами мир. Поэтому реальность – это занятное нечто внутри нашей головы, кажется нам внешним и отличным от нас самих кинофильмом. Если думать в обратную сторону, означенное кино случается примерно таким образом. На ногу падает кирпич, кусок окружающего мира. Это событие отзывается в органах чувств, иначе никакого кирпича просто не было бы и говорить было бы не о чем. Органы чувств приводят к появлению ощущений, например, боли. Затем ощущения порождают чувства, например, негодование или досаду. После чего чувства порождают мысли по поводу произошедшего столкновения с реальностью. У человека сами собой вырываются иллюстрирующие ситуацию слова, которые лучше не приводить. То есть мысли обретают звук и словесную форму. В общем, вначале было слово, которое на самом деле стоит в конце. Однако, если время – иллюзия, созданная мышлением, то без разницы, что было в начале – слово или кирпич, потому что кирпич – это тоже слово, как и само слово – слово. С описанием реальности у человека проблем не возникает. Все эти объекты и события мысли худо-бедно, но передают. Ощущения органов чувств телесны, материальны. Посему восприятие тоже несложно описать при помощи мыслей. С чувствами посложнее, хотя человек все же отыскивает какие-то слова, он классифицирует чувства, размышляет относительно чувств как объект исследования. Постичь мысли при помощи мысли невозможно. Можно лишь толковать о содержании мысли, о причинах их возникновения и последствиях мышления. Но понять, что такое мысли, нельзя, поэтому мысли не изучают. Вместо них изучают мышление. Складывается впечатление, что параллельно происходят два потока событий. Один в нашей человеческой реальности, другой за ее пределами. И то, что происходит там, определяет то, что творится тут. Сознание ведает всеми процессами, происходящими и за пределами нашей реальности, и в пределах нашей реальности. Есть сознание, есть непрерывная череда смысловых слепков с него в реальном мире. Мыслями можно продуктивно мыслить лишь о том, что находится на нижних этажах психики, о чувствах, ощущениях и объективно-событийном мире. Самое твердое, что есть, это реальность. Ощущения тоже довольно весомы, это довольно нематериальные штуки, их можно фиксировать и измерять. Ощущением от дверного косяка можно набить себе шишку на лоб. Ощущения накрепко привязаны к телу. Чувства намного легче ощущений, и с ними возникает масса проблем, по крайней мере, пока что никто не может точно сказать, что это такое и из чего они сделаны. Самые легкие мысли. Если всего перечисленного не будет в наличии, сознание останется? Останется. Второе. Сознание, мысли, чувства, ощущения. Что от чего произошло? Первый большой шаг в эволюции – это возникновение ощущений. Ощущения есть у одноклеточных животных, организмов и растений. Это приобретение позволило живому лучше приспосабливаться к переменам окружающей среды, что сказалось на выживании отдельных особей и видов. Однако в процессе эволюции сигналы, поступающие в мозг от органов чувств, постепенно усложнялись, приобретая новые качества. Вторым шагом развития стало появление качественно новой вещи – чувств. Они возникли в процессе эволюции из ощущений путем усложнения этого сектора нервной системы. Чувства, как реакция нервной системы на раздражители от органов чувств, существенно облегчили жизнь организмов, также увеличив их приспособляемость к среде обитания. Третьим шагом эволюции стало возникновение мыслей. Чувства постепенно дифференцировались и усложнялись, и вот с нами произошла некая метаморфоза. Чувства научились думать. Так, в результате естественного отбора, живая природа приобрела новые революционные по масштабу свойства. Если органы чувств только воспринимают и передают сигнал от рецепторов в головной мозг для дальнейшей обработки, то чувство – это реакция на результаты этой обработки. Чувство затрагивает всю нервную систему, весь организм. А мысли, мышление ограничиваются только корой головного мозга, его передними долями. Пока что биологи изучают не мысли, не чувства, а проявление мыслей и чувств на уровне материального субстрата, нейронных сетей. Они хотят найти следы, которые оставляют те и другие в клетках мозга. Выходит, так себе. Краткая история эволюции психики выглядит так. У росянки есть ощущение, поэтому она ловит мух, кроме ощущений у растений ничего нет. У простейших аппарат восприятия усложняется посредством появления целой группы разнообразных рецепторов. Рыбы, например, уже чувствуют боль, а собака умеет улыбаться. Все это есть чувство. Но та же собака уже пробует думать, правда, получается это у нее плохо, на уровне трехлетнего ребенка. Далее идет человек, мышление которого усложнилось изрядно. Наконец, сознание. Есть соблазн продолжить этот ряд и сказать. Мысли в процессе эволюции превратились в то, что принято называть сознанием. И на этом поставить точку. Однако что-то мешает мне это сделать. Люди уже 4000 лет бьются над тайной сознания. Результат нулевой. О том, что находится высшей мысли в эволюционном смысле, думать-то можно, но придумать ничего нельзя. Сознание выглядит автономным, независимым и недоступным разумению. Допустим, мысли породили сознание. Ну и ладушки. Однако вся история раздумий на эту тему вопиет об обратном. Еврейский бог вдувает жизнь в неживое тело, одухотворяя его. Платон, вслед за Пифагором, заявляет о том, что душа вселяется в тело при рождении. Мало того, она вечно и непрерывно странствует из тела в тело. А буддисты сразу подводят черту под этими бессодержательными размышлениями. Они говорят, все это враки. Никакой души нет, все состоит из психических феноменов. Дхарм. И потому иллюзорно. Повторюсь. Мы заблуждаемся, полагая себя мышлением, умом. Если мы видим свои мысли, значит мы не мысли, а нечто иное. Чтобы иметь возможность видеть мысли, нужно от них отличаться. Если бы мы существовали лишь внутри своего мышления, мы бы и не подозревали о существовании какого-то там сознания. Жили бы себе и не тужили. Так нет же. Мы знаем, что существуем, но принимаем себя за думающий ум. Но мы — это не мысли о нас. Мы чуем себя без всяких мыслей. Для того, чтобы ощущать себя живыми, мысли не требуются. Поэтому сознание и мысли — это разные вещи. «Я» — это сознание, а не мысли о сознании. Это окончательная истина. Так сказал мыльный пузырь после того, как лопнул. Третье. Пытаясь изучать сознание, люди столкнулись с тем, чего не могут понять. Даже не ясно, о чем следует думать, когда хочется подумать о сознании. Слово есть, а что за ним кроется, неведомо. Но атеистам не стоит отчаиваться. А теистам не нужно радоваться. И те, и другие находятся в тупике, куда их завели мысли. Эта заковыка объясняется общей гуманизацией общества и нашим всеобщим мыслительным усложнением. Вот раньше, к примеру, как было? Вампир впивался вам в глотку зубами и высасывал вашу драгоценную кровь. А теперь что? Появились какие-то энергетические вампиры вперемешку с вампирами психологическими. Тут и сам черт ногу сломит. И теперь мы умеем думать о самых крышесносных вещах вроде бозонов Хиггса, а о самих себе думать разучились. Мы размышляем о сознании, сооружая разнообразные мысленные конструкции по его поводу. И не более. Приходится признать, мы добрались до таких областей познания, где наука со своими методами исследования бесполезна, поскольку познаваемое невозможно отделить от процесса познания и самого познавателя, в результате чего познание не происходит, ибо нет ни объекта, ни субъекта познания, а существует лишь взаимное единство всего перечисленного. Что нам по силам? Так это изучение ощущений, результатов деятельности органов чувств или восприятия, или реальности, что, впрочем, одно и то же. Мы знаем, по каким законам функционирует мир, а если чего-то пока не знаем, то узнаем об этом погодя. Еще мы неплохо изучили свое тело, его анатомию и физиологию. Мы предполагаем, что такое психика, но не ведаем, как она работает. Посему не в состоянии сказать о природе чувств ничего определенного. А размышления об этих материях пока что никуда не привели. Еще выше стоят в психической иерархии мысли. О природе мысли думать продуктивно невозможно. Мысли о мыслях бесплодны. Мы в состоянии рассуждать лишь о содержании мысли, еще мы строим мысленные модели мышления, а потом изучаем эти модели вместо изучения самого мышления. Далее идет сознание. Какой-то неизвестный нам вид материи. Это что-то новенькое в эволюции биологической жизни. Ибо никакой эволюции мыслей в сознании что-то не прослеживается. Пока известно лишь то, что сознание привязано к коре головного мозга, служащего перевалочным пунктом из небытия в бытие и обратно. Пока психика была маленькой и неразвитой и существовала в виде нервных ганглиев, все в живой природе обстояло нормально. Но, как говорится, шли годы, и после того, как природа создала человеческую кору головного мозга, кора начала задавать себе неразрешимые вопросы. Мы дотянулись до сознания и замерли в оцепенении. Мы столкнулись с тем, о чем невозможно помыслить. В общем, на мыслях наука, как и психическая эволюция, закончилась. Ну, хотя бы такой пример. Опять о Шерешевском. Наука полагает, что при рождении кора мозга спит и мыслей в ней нет. Думать человек не умеет. Но давайте рассуждать дальше. Воспоминания — это ведь тоже мысли. И память — это мысли. Чем же тогда Шерешевский запомнил свои ощущения сразу после рождения, если ему просто нечем это было сделать? При помощи мышления нужно изучать только то, что находится ниже мысли по иерархии. Чувства и ощущения, то есть работу органов чувств и соответствующих отделов головного мозга, которые мы называем реальностью. И все. Пробиться к истине при таких исходных данных невозможно. Кругом буреломы и завалы философских систем, вавилонские башни ученых, заборы религий и овраги мистических учений. И все они говорят, только мы правы, остальные заблуждаются. И все это слова, слова, слова, и все это мысли, мысли, мысли. Куда бедному искателю истины податься? Четвертое. Поговорим о передаче сигнала по нервному волокну. При этом не будем касаться моторных нейронов. Тут имеется очевидный тяни-толкай. Потенциалы действия идут туда и обратно. И вот передается сигнал по нервному волокну. Он электрический, пока движется по клеточной мембране нейрона, но превращается в химический, когда от одной клетки нужно передать информацию к другой. А путь с точки зрения размеров нейрона не близкий, и подобные превращения происходят при этом безумное количество раз. Почему для такого важного дела природа сотворила такое сложное и уязвимое приспособление? Сигналы в виду устройства нервного волокна и самого процесса его передачи искажаются. Такой сигнал неизбежно превращается по мере своего движения в несодержащий информацию шум. Между тем, природа в процессе проб и ошибок всегда останавливается на самом простом решении и самом экономичном и целесообразном варианте. Остальное выбраковывается отбором. И что мы видим при передаче сигнала по нейронному волокну? Чрезвычайно сложную, уязвимую систему. Значит, это не информация в обычном нашем понимании. Или информация о чем-то другом. Поэтому это не сигнал типа «да, нет». Да, сия сигнализация объясняет нам, как происходит обмен информацией между нейронами, но ничего не говорит о том, как мы воспринимаем и как мы думаем. То, что мы считаем сигналом, им не является, ибо природа не дура. Все эти электрохимические преобразования – видимость, нечто сопутствующее и скрывающее от нас непонятные и невидимые мышлению процессы. Все сие лишь условия передачи этого сигнала, а не сам сигнал. Это лишь материальные условия передачи «не пойми чего». Если информация при любых видах связи передается в обе стороны одновременно, что происходит при передаче сигнала, например, от мозга к рецепторам глаза? Этот сигнал, который распространяется от нейрона к сетчатке, о чем он? Неизвестно, ибо сигналы от органов чувств мы воспринимаем как картинки реальности, а сигналы из головного мозга к органам чувств мы не видим вовсе. Может быть, мы что-то не то изучаем? Какие-то физиологические следствия, ускользающих от нашего понимания причин? Все это безумие сложности нейронных взаимодействий только выглядит безумно сложным. Оно таково, поскольку мы смотрим на него через мысли. Есть два способа решения проблемы. Пытаться решать ее при помощи мышления, но эта дорога ведет в тупик, нужно попробовать прекратить думать об этом и посмотреть, что получится.